Мастер Шакс пожал плечом. Химеры, они как дети, любят поиграть. Это же чушь. Начал было Ретта, но мастер Шакс перебил его. Меня он тоже мог уничтожить и, просканировав мой мозг, добыть все необходимые сведения. Но, как видите, я до сих пор жив. Он и со мной играет в кошки-мышки. Не пытайтесь понять логику химер, господин Ретта. И вообще, не задавайтесь никакими вопросами. Просто берите своего донора и ступайте за мной. Куда? Я помогу вам сбежать. Акер не сразу найдет вас, и донор успеет восстановить силы, чтобы защитить вас и себя. О, я благодарен вам, господин Шакс. Ретта почувствовал, будто за спиной у него выросли крылья надежды, и он торопливо потащил со стола Эдварда, которого мотало из стороны в сторону. Несчастный донор хотел только одного, сперва поспать, желательно несколько суток подряд, а потом поесть, желательно за десятерых. Но времени не было, и он изо всех сил старался быть порасторопнее, чтобы не доставлять дополнительных трудностей своему хозяину. И все же, господин Шакс, почему вы так рискуете, помогая нам? Вашей химере это может не понравиться, спросил Ретта, когда они с Эдвардом шли быстрым шагом по коридору вслед за мастером Шаксом. Я предпочитаю рискнуть, чем позволить Акеру натворить бед вашими руками. И как же вы собираетесь помочь нам сбежать? Наверняка Акер все выходы из города контролирует. Не все, загадочно улыбнулся мастер Шакс. Есть еще вещи, до которых не дотянулись его лапы. Хм, а может, именно поэтому я еще жив. Тем временем мастер Шакс вызвал лифт. И, когда серебристые дверцы разъехались в стороны, сказал: «Господин магистр, я должен предупредить вас, что моя помощь заключается в мгновенном перемещении вас и донора на огромное расстояние. Там вас может ожидать что угодно. Поэтому сперва я предлагаю вам подготовиться, запастись всем необходимым и вооружиться. К сожалению, я не могу воспользоваться арсеналом в тайне от Акера, поэтому предоставлю вам только то, что лежит в моем личном сейфе. И на том спасибо, господин Шакс. Вы нам окажете неоценимую услугу». Мартин Ретта вошел в лифт и с довольным видом улыбнулся. «Мы не можем так просто взять и сбежать. Надо помочь нашим киборгам», – несмело проговорил донор. Но его слабый голос остался без внимания. Глава 24. Несколько химер волокли Ра и Вина по узкому обшарпанному коридору, заломив им руки за спину и время от времени тыкая в загривки киборгам электрошоками. Ура, от боли непроизвольно текли слезы, и химеры злобно подтрунивали над плаксой. Но вот конвой остановился перед массивной железной дверью, покрытой облупившейся краской неопределенного цвета. За дверью оказался тоннель, идущий под уклон вниз, в темноту. Киборгов толкнули в спины, и они не удержали равновесия. Тоннель оказался совсем коротким и внезапно закончился квадратным открытым люком. Ра ободрал голые беззащитные бока и локти о ржавые края люка и едва успел сгруппироваться, прежде чем удар выбил воздух из его легких. Простые смертные потеряли бы сознание и заполучили бы сотрясение мозга, но киборги сразу же вскочили на ноги. Ра вертел головой, тщетно пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в темноте. Вин мгновенно сориентировался, усилием воли переключив визоры в режим ночного зрения. Кажется, это какая-то свалка. Каменный квадратный тоннель с низким потоком. На полу глубокие выбоины и царапины, подозрительно ровные. По ним размазаны остатки то ли размочаленного пластика, то ли еще какого-нибудь мусора. Пованивает. Точно, свалка. Только все-таки есть в ней что-то, не свойственное обычным свалкам. Что-то лязгнуло и мерно загудело, будто проснулось невидимое механическое чудовище. Вин нахмурился, оборачиваясь на звук. Ра беспомощно оглядывался по сторонам, шипя ругательство. Вдруг взрослый киборг схватил его за руку и рванул за собой. «Скорее, эй!» Ра возмутился, но все же безропотно засеменил за ним. «Ты что, знаешь, где тут выход?» «Не вполне. Что ты имеешь в виду?» Вин не ответил, а ускорил шаг, почти побежал. Ра оглядывался, силясь увидеть то, что заставило старшего киборга так нервничать. Но ровным счетом ничего не видел в кромешном мраке, в том числе массивную металлическую плиту, двигающуюся по туннелю, словно поршень в шприце. Зато Вин прекрасно видел в темноте благодаря оптимизаторам зрения. Плита двигалась довольно медленно, но все же стоило не прохлаждаться, а как можно скорее найти выход. Ра вдруг споткнулся обо что-то металлически зазвеневшее и повалился на пол. «Черт, да чтоб вас!» – зашипел мальчишка, потирая содранную коленку. Вин опустил голову и заметил сильно смятую трубку. «Никакая это не трубка, черт побери!» Это же титановая лучевая кость, а вон и кисть, тоже деформированная. Можно было бы догадаться, что они попали в обыкновенный мусорный пресс, в который эти мерзкие животные, воняющие кислятиной, то и дело ради забавы скидывали киборгов. Такой же мусор с их точки зрения. Тут было полно жутковатых останков, от которых воняло гнилью. Вероятно, раздавленные трупы химеры потом частично поедали, а имплантаты оставляли в назидание новым жертвам. Вин нахмурился и принялся деловито шарить руками по стене, вглядываться в трещины на полу. Тут должен быть какой-нибудь люк для выброса спрессованного мусора. «Эй!» — раздался чуть испуганный шепот Ра в темноте. «Ты чего там делаешь?» «Пытаюсь спасти наши задницы», — процедил Вин. «Нет, все бесполезно. Ничего. Никаких зацепок. Никакого выхода. Да черта с два он позволит себя убить каким-то животным. Особенно теперь, когда он и так уже формально мертв». Вин задрал голову и вдруг обнаружил в потолке довольно заметную щель. Люк. Радостно усмехнувшись, Вин упер в него руки и поднажал. К счастью, это место было спроектировано для исключительно мирных и бытовых целей, и потому люк не рассчитывали на сопротивление силе киборга. Крышка легко поддалась. «Ра, сюда, быстро!» – прошипел Вин, подтаскивая мальчишку к себе за руку. Затем подсадил его. «Ой, тут люк!» – донесся сверху гулкий голос Ра. «Да неужели?» – прорычал взрослый киборг, и увидел, что неумолимый пресс находится от него уже на расстоянии, позволяющим спокойно упереться в него ногами, а спиной, в стену. Не мешкая ни секунды, Вин легонько подпрыгнул, уцепившись за края люка руками, подтянулся и без особенных проблем втянул мощное тело в сырую и вонючую темноту. Как оказалось, по краям люка было достаточно места, чтобы разместиться на уступах сидя. Вин осторожно выпрямился, пытаясь дотянуться до потолка руками, так как здесь темноту не пробивало даже ночное зрение. Потолка не удалось коснуться. Вероятно, они в какой-то шахте. Хорошо бы, в вентиляционной. Пресс тем временем достиг стены, у которой только что находились два киборга, и пополз обратно. Вин удивился, почему их погибшие предшественники не догадались посмотреть наверх и спастись в этом люке. Не успели оба отдышаться, как услышали нарастающий гул. Сверху потянуло сквознячком. «Это еще что такое?» – прошипел Ра. «На всякий случай предлагаю спрыгнуть обратно», – повинуясь интуиции, – проговорил Вин. И едва он умолк, как неимоверно сильный порыв воздуха рванул их вверх. Ра даже вскрикнул от неожиданности. Вин же молча вцепился в край люка одной рукой, а вторую успел поймать за запястье растерявшегося парнишку. Мимо просвистели какие-то обломки, расплющенные прессом. От неожиданности Вин едва не разжал пальцы. Лучше не рисковать и оставаться на месте. Неизвестно, чем заканчивается эта шахта. Если это утилизационный отсек, то наверняка там наверху несколько рядов вращающихся на бешеной скорости пропеллеров для измельчения мусора. Их перемелет в фарш. Вин никогда не считал себя слабым, даже в бытность свою зеленым курсантом академии, но исполинский пылесос с чудовищной силой тянул к себе, грозя вот-вот заставить его разжать пальцы. Рыча, Вин выпустил титановые когти, усилием воли модифицировав их в режим крючьев. Запястье Ра медленно-медленно ползло из его крепкой хватки. Надрывая мышцы, Вин также медленно подтянул юношу к себе и проорал, заглушая свист ветра. «Обхвати меня покрепче, прижмись, а то тебя оторвет от меня». Ра, почти ничего не расслышав, по наитию понял, что от него требуется, и вцепился в шею Вина, а ногами обвил его ноги. Прижавшиеся друг к другу тела представляли собой более сложную задачу для пылесоса. Масса и объем незнакомого предмета увеличились, и теперь не так-то просто было оторвать его от края люка. Сколько продолжалась эта пропахшая мусором буря, ни Ра, ни Вин не знали, они зажмурились и молча пережидали. Все закончилось так же внезапно, как и началось. От неожиданности оба киборга свалились обратно в люк, и Вин едва не выломал свои когти с мясом. Шипя и потирая кисти рук, он хрипло буркнул. «Ра, нам нужно подняться по этой шахте быстрее, чем снова заработает всасывающий механизм. Может, удастся его обезвредить». Юноша кивнул. Взрослый киборг снова забрался в люк, повернулся спиной кверху, уперся босыми ступнями в одну стену, а ладонями в противоположную, и так, переставляя конечности, стал продвигаться вверх. Ра последовал его примеру. Некоторое время слышалось пыхтение мальчишки. Потом он, более проворный, нечаянно уперся в Вина, коснувшись спиной и ягодицами его груди и паха. «Ой, прости», — смущенно буркнул парень, замерев и почему-то покраснел. Внезапно кольнуло воспоминание о Скандинаве. «Не отставай!» – послышалось сверху шипение. Юный киборг заторопился вверх. «Стоп!» – резко сказал Вин, наконец остановившись. «Тут и правда лопасти. Я могу вырезать все это когтями, и мы выберемся. Ты сколько выдержать можешь? Чего? Не понял Ра. Ну, вес какой? А, тыкну. Килограммов 100, это железно. Отлично. Я вешу всего 89. Упрись хорошенько в стены. Чего ты делать-то собрался? Использовать тебя как опору. Делай, что говорят». Слегка раздраженно рявкнул Вин. Ра послушно уперся, что было силы, руками и ногами в противоположные стены шахты, шершавые и противно склизкие. Вин выпустил когти, впившись ими в стену, и перестал упираться ногами. Совершенно беспардонно уселся на задницу мальчишки верхом, словно на скамейку, и аккуратно перенес вес тела. Только после этого вытащил когти из стены, поднял руки вверх и принялся расторопно орудовать в механизме. Слышался лязг и скрежет разрезаемого металла. Потом Вин осторожно скинул вниз одну за другой лопасти гигантской мясорубки. Ра мучительно краснел и пыхтел. Конечно, было тяжеловато, но смутило юного киборга вовсе не это, а совершенно нежданная эрекция. Ра нервно засмеялся. «Чего там, щекочу, что ли?» – деловито буркнул Вин, продолжая кромсать механизм пылесоса. «Щекотать нечем», – с сарказмом отозвался парень. «Ты там весь бритый, давай-ка лучше шевелись», – сказал Вин, словно не обратив внимания на его слова, затем снова подтянулся вверх и освободил Ра от своего веса. Сконфуженный, с гулко ухающим сердцем и сладко ноющим, окрепшим членом, парнишка кое-как, едва не сорвавшись вниз, последовал за ним. Сразу за винтами шахты резко изгибалась вбок, и у двух киборгов появилась возможность немного передохнуть. Ра лежал на животе, молясь всем богам, чтобы проклятый стояк прошел. Вин валялся на спине, раскинув руки и прикрыв глаза. Потом перевернулся и пополз по тоннелю на четвереньках. Больше здесь не получилось бы никак. Ра нехотя привстал. «Черт, Бихард, а может, я впереди поползу?» — спросил он хрипло. «Так рациональнее. Если что, я хоть смогу нападение отразить или на какую другую неприятную неожиданность отреагировать. Да не очень приятно, извини уж, в задницу твою тыкаться». «Слушай, парень», — отозвался Вин, — «нам тут вообще-то смертельная опасность угрожает, а ты думаешь о том, в чью задницу тебе приятно, а в чью неприятно тыкаться». Тон его не изменился, но Ра понял, что это было подшучивание, и снова покраснел. Некоторое время они ползли в молчании. Ра с облегчением почувствовал, как его постепенно отпустило. Но вот Вин приостановился и сообщил: «Стоп, тут начинается какая-то металлическая труба». Он разрезал ее когтями, потом аккуратно подцепил кусок жести и положил его рядом. Свесился вниз, и вдруг его обхватили за шею чьи-то руки и рванули вниз. Ра ахнул и кинулся было на помощь, но вдруг в тоннель втиснулась химера. Ра зарычал, двинул твари в нос кулаком, но та лишь огрызнулась, скаля острые нечеловеческие зубы. Судя по возне внизу, химера была не одна, и Бихард сейчас дрался с ее сородичами. Ра несколько раз попытался ударить химеру, но та уворачивалась или огрызалась, отмахиваясь когтями. Наконец, полностью забравшись в тоннель, она кинулась на Ра. Снизу послышались вопли. «Малолетку живьем!» — приказ Акира. На долю секунды на лице химеры мелькнуло выражение разочарования, словно у ребенка, которому сказали, что сладкое он получит только после противного супа, и Ра попытался отбиваться, но его опрокинули на спину, попытались оттащить к прорезанной вином дыре. Парнишка, извиваясь и ругаясь самыми грязными словами, кое-как вырвал щиколотку из цепких пальцев и вынужденно попятился. Химера наседала и наседала. Ра пятился, отбиваясь, легаясь и обзывая ее на все лады. И вдруг опора ускользнула из-под него. Вскрикнув, Ра полетел вниз, в темноту, в сырую вонь. Слегка ободрался об остатки всасывающего механизма, ударился несколько раз о стены и грохнулся на холодный бетонный пол. От удара мальчишка потерял сознание. Через пару минут его окружило несколько химер. Одна из них пощупала пульс. «Жив, жестянка. Ну ладно, чего уставились? Тащите его к Акиру». Две пары крепких рук подхватили безвольное голое тело, покрытое грязью и царапинами, и поволокли. Глава 25. Вин в буквальном смысле слова свалился на головы дюжине химер. Все они давно поджидали здесь киборгов, безошибочно определив, где они окажутся, если выживут после пресса и мясорубки. Но едва началось веселье, как в залитый протухшей ледяной водой коридор, тускло освещенный обычными электрическими лампочками, ворвался посланник самого Акира и запретил убивать молодого киборга. Вин размахивал когтями, но химеры, точно не опасаясь за свою жизнь, кидались и кидались на него. Драка была дикой, лишенной любых правил, походила на хаотичную кучу малу, в которой обученный солдат-киборг просто не успевал применить ни одного более-менее эффективного приема. Тогда Вин пошел на пролом. Подняв на когти, словно на вилы, одну химеру, он швырнул ее на остальных и, перескочив образовавшуюся свалку, бросился бегом по коридору. Стая разъяренных хищников, внешне мало отличимых от людей, с шипением и рычанием ринулась следом. Вин мчался так быстро, как только позволял эндоскелет. К сожалению, пока что не все мышцы были заменены, от перегрузок они могли даже разорваться. Сталь его тела вынуждена была играть по правилам несовершенной плоти. Химеры настигали. Вин несся мимо пронумерованных дверей неизвестного назначения. Некоторые из них были заколочены крест-накрест балками из толстого промышленного пластика, какие-то были приоткрыты, но в щели набился с улицы слежавшийся мусор и снег, который вряд ли возможно разгрести меньше, чем за полминуты, а этого времени химерам будет достаточно, чтобы настигнуть жертву и разорвать на мелкие кусочки. Но надо было решаться, и Вин ударил плечом в одну из дверей. Тренькнул ржавый замок, и киборг вылетел в промозглую полутьму нижних уровней. На нижних уровнях всегда мало света. Безлюдная улица, заваленная мусором. Из-под ног бросились в разные стороны здоровенные черные крысы. Вин наступил на какой-то осколок, зашипел и неловко упал на одно колено. Тотчас на спину навалился целый клубок химер. Более гибкие и юркие по сравнению с киборгом существа сразу же лишили его возможности двигаться, принялись таскать в разные стороны. Вин рычал, яростно вырываясь, но уже не мог освободиться. Он отмахивался, но вскоре оказался распят на растрескавшемся асфальте. Сейчас они навалятся сверху и растерзают его. В голове почему-то мелькнула лишь одна мысль. Интересно, Ра успел сбежать? Вдруг грохнул выстрел, и одна из химер, взвизгнув, отлетела к стене. На лицо Вину брызнули жирные капли мозга. Не обращая на это внимания, киборг размахнулся освободившейся рукой и распорол грудь другой химере. Раздался еще выстрел и еще. Вин вскочил на ноги, вертя головой в поисках невидимого помощника. Впрочем, помогают ли ему? Может быть, сейчас неведомый союзник положит всех химер, а потом всадит пулю и ему в лоб, вырежет дорогие имплантаты и продаст на черном рынке. Вин заметил в конце переулка два силуэта. Один стрелял, а второй приближался. Решив, что намерения его не очень доброжелательны, киборг с ревом ринулся вперед, подняв руку с титановыми когтями, на которые налипла грязь и органические остатки. Он врезался в незнакомца, но сразу же отлетел прочь, успев заметить лишь мертвенно-бледное лицо и пустые, словно стеклянные, глаза. Толком не успев сгруппироваться, Вин весьма ощутимо приложился затылком о кирпичную стену и сполз по ней, жмурясь от вспыхнувших в глазах звезд. Через минуту он очнулся и попытался приподняться. Над ним стоял какой-то байкер и целился ему в лоб из обреза. «Не дергайся, братишка, все свои, не будешь глупить?» Вин медленно-медленно втянул когти, морщась от омерзения, когда по его пальцам и ладоням потекла смесь крови и грязи, потом поднял руки. Мир плыл и скакал перед глазами, но киборг все же узнал того, кто стоял сейчас перед ним. Тот самый байкер из мотеля. Медведь, кажется. Вин коротко глянул в сторону. Напарником байкера оказался ледяной киборг по имени Дел. Он преспокойно отшвырнул от себя последнюю химеру, еще подрагивающую в конвульсиях, и подошел ближе. «Как вы здесь оказались?» — хрипло проговорил Вин. Он выследил, медведь кивнул на Дела. «Спасибо, конечно», — криво усмехнулся Вин, осторожно поднимаясь и держась за стену. «Но с чего такая благотворительность?» «Месть», — коротко и холодно ответил байкер, убирая оружие. «А», — Вин понимающе кивнул. «И кому же?» «Акиру и его прихвостнем. Зверюги моих ребят порвали. А ты?» — спросил Вин у Дела, не особенно рассчитывая на ответ. Но ледяной киборг все же ответил. «Я думал, с тобой окажутся и остальные. Мне нужен донор». Донор и Ретта оставались в камере, когда нас с мальчишкой кинули в мусородавилку. На белом лице Дела не отразилось никаких чувств, но он был разочарован, и это ощущалось. Криокиборг развернулся и зашагал в сторону распахнутой, висящей на одной ржавой петле, двери. Вин, хромая, попытался догнать его. «Эй, куда ты?» «Ты, конечно, крут непомерно, но, может, притормозишь?» «Да стой же!» Дел резко развернулся к нему, схватил за плечи и отшвырнул на руки байкеру. «Отведи его в безопасное место. Эй, ты что, забыл? Я с тобой!» — крикнул медведь. «Я буду химер мочить, пока сам не лягу, а нянькаться с вашей железножопой братьей не нанимался. Отведи его в безопасное место», — повторил Криокиборг совершенно неизменившимся голосом. Вин, преодолевая головокружение, боль в избитом и измученном теле и особенно в распоротой ноге, кое-как оттолкнул от себя байкера и догнал Дела, обогнул его и преградил дорогу, заставив остановиться. «Так, слушай, Дел, или как там тебя, это здорово, что мы так неожиданно встретились, и нам бы стоило объединиться, ребят спасти, и всей большой дружной компанией надрать задницу Акеру, а еще лучше, сразу двинуться в Октополис и уничтожить императора Велера. Я знаю, как проникнуть за периметр. Однажды мне это удалось. Если бы у меня были сильные союзники вроде тебя или этой белобрысой химеры Скандинава, или этого непонятного Эдварда, или даже мальчишки Ра, то сейчас империя была бы свободна от гнета помешанного на роботах извращенца». Дел молчал, его кукольное лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. «Для начала», — заметил грудным баском медведь, — «неплохо было бы тебе прикрыть бубенцы. А тебе», — он обратился к Делу, — «не мешало бы охладить голову, в самом прямом смысле слова. Предлагаю найти какую-нибудь нору, подлататься, приобрести оружие и уже со свежими силами отправляться воевать с Акером». Дел не отвечал. Он смотрел на распахнутую дверь. Больше всего он напоминал сейчас машину, которая просчитывает какую-то операцию. «Решай быстрее», — проговорил Вин, стуча зубами и обхватив плечи руками в тщетной попытке согреться. Конечно, выносливый киборг мог терпеть декабрьский холод, даже будучи нагишом, но все же измученный организм молил о пощаде. И вдруг Дел так резко, что медведь даже вздрогнул, развернулся и зашагал вглубь переулка. «Вот так бы сразу», — пробурчал в бороду байкер. Потом он похлопал Вина по плечу. «Пошли, пошли, брат, нечего тут яйца морозить». В конце переулка их дожидались два байка. Медведь прыгнул в седло и собирался было предложить Вину сесть к нему, как вдруг заметил что-то и вскинул обрез. «Что за хрень? Гляньте, вон там, наверху, как будто что-то блеснуло». Ледяной киборг вскинул голову. Потом сел на байк и буркнул: «Поехали отсюда». Голос его звучал как будто с привычным безразличием, но удивительным тонким диссонансом в него вплелось волнение. Через минуту два байка с тремя седоками сорвались с места, а еще через минуту с крыши соседней постройки с лязгом спрыгнул корректировщик и легкой рысцой устремился в ту же сторону, куда укатила его жертва. После того, как Эра и Скандинав покинули базу, Блиссаргон зашел проведать Диджа. Тот лежал на кровати, свернувшись клубком, и морщился от головной боли. Но, судя по всему, его уже немного отпускало. Лекарства должно хватить на сутки. Киборг присел на край кровати и похлопал хакера по плечу. «Они уехали, да?» – проскрипел Дидж, не открывая глаз. «Да, уехали», – вздохнул Блиссаргон и достал мундштук и сигарету. «Не нужно бы им, черт!» Дидж с усилием заворочился, стараясь сесть, но киборг поспешно уложил его на спину. «ТССС! Тихо-тихо, уж тебе-то точно надо оставаться на месте, дорогуша», — тихо проговорил он. Дидж сглотнул. «Близ, Дел каким-то образом выжил, или не выжил, но он ходит, говорит, что бы с ним ни случилось, во что бы его ни переделали, это Дел. Я должен, просто должен его увидеть, искупить вину». Блиссаргон помрачнел. «Слушай, тебе рака мозга мало, еще проблем охота, Дел, совсем не тот, кем был раньше, я вообще не уверен, можно ли это существо называть Делом?» Несколько минут они молчали. Дидж, прикрыв глаза, слушал, как тихо Блиссаргон выдыхает горький дым. В душе было горько. Горечь покалывала под языком. «Если бы только он вспомнил», — прошептал хакер. «Он ведь хочет вспомнить. Неспроста ему нужен донор. Донор может излечить все. Наверняка и беспамятство тоже». Блиссаргон нахмурился, промолчав. Вдруг Дидж стремительно сел на постели и проговорил: «Близ, ты можешь достать голографическую маску?» Киборг резко повернул к нему голову, отставив в сторону сигарету. «Есть вариант. А что? Я знаю, как вернуть Дела». Бескровные губы Диджа чуть дрогнули в болезненной ухмылке. «Да, видно, не успокоишься». Блиссаргон встал и поманил хакера своей искусственной рукой. «Пошли уж». Голографическая маска досталась ему от Акера. Тот выбросил ее на заднем дворе паноптикума в день, когда под личиной Дела пришел в клуб и устроил настоящую бойню. Блиссаргон привел Диджа в свой кабинет и вынул из ящика стола коробочку, в которой лежала крохотная металлическая таблетка с нейроиглой и аппликатором. «И кем же ты хочешь ее запрограммировать?» – спросил киборг, присаживаясь к ноуту. Архивным файлом Дидж быстро нацепил очки, которые носил в нагрудном кармане потертой и застиранной безрукавки, беспардонно отодвинул Блиссаргона от монитора и быстро застучал по клавишам. На стекла его очков легли блики, и казалось, что он ничего не сможет увидеть сквозь этот плотный голубовато-молочный свет. Сейчас Дидж полностью соответствовал образу хакера, каким его и представляют обыватели, сосредоточенное лицо нездорового вида, очки, скрывающие прикованные к монитору глаза. Блиссаргон следил за быстрыми пальцами Диджа, не спеша выхаживая у него за спиной, разглядел даже фотографию того, чьи биометрики хакер сохранял в память голографической маски. Нахмурился. «Идиотизм какой-то», — покачал киборг головой. «Если это не подействует», — Дидж в последний раз утверждающе стукнул по клавише и вынул нейроиглу маски из специального порта в ноуте, после чего распрямился и улыбнулся, то назовешь идиотизмом. «Но я попробую». Блиссаргон лишь покачал головой и угрюмо посмотрел в монитор, в лицо давно погибшего человека, то есть киборга. «Ну что ж, в таком случае, нам стоит поторопиться, дорогуша», — сказав это, он привычной походкой от бедра, причудливо сочетавшейся с широким армейским шагом, двинулся к двери. «Нам?» – недоуменно пробормотал Дидж. «Да», – Блиссаргон обернулся к нему, «нам, отпускать тебя одного, считай, подписать тебе смертный приговор, а ты нам еще пригодишься». «Спасибо за комплимент и заботу», — усмехнулся Дидж. Блиссаргон подмигнул ему. «Ну, чего ждешь? За мной. Полетим на моем флайере». Глава 26. В крохотной, в три этажа, и весьма дрянной гостинице, забитой всяким нищим сбродом, к вину и медведю отнеслись с подозрением, но пустили. Над киборгом открыто посмеивались. Ни для кого не секрет, что в последнее время киборги-проститутки встречаются все чаще, и не брезгуют даже байкерами. Точнее, байкеры ими не брезгуют. Ну как еще воспринимать эту парочку? На киборге даже трусов нет. Странно, почему нет и ошейника с цепочкой? Некоторые городские воины дорог любят дешевую бутафорию и внешние эффекты, и своих домашних зверьков, как правило, держат на поводке и без одежды. Животные одежду ведь не носят, даже в конце декабря. Комнату для новобрачных, показал в ухмылке кривые прокуренные зубы хозяин мотельчика. Медведь стиснул челюсти и медленно втянул воздух ноздрями. Вин подошел к стойке, приобнял медведя за плечо, сжав пальцами его куртку и удержав от необдуманных поступков, и проговорил хрипло, обращаясь к хозяину мотеля: «Не зли моего мужа». С этими словами он медленно провел языком медведю по скуле до виска. Байкер остолбенел, но подыграл и состроил самую свирепую физиономию, на которую был способен. «Ладно», — криво усмехнулся хозяин, швырнув ключ на стойку, налево по коридору, «и это, чур, потом башку никому не откручивать. У нас там скрытые камеры над кроватью». Вин посмотрел на мужичка сукоризной. Тот пожал плечами. «Извини уж, каждый зарабатывает, как может. Ты... так, мы эдак, хех, и это в век, когда любую порнуху можно синтезировать в трехмерном эмуляторе». Устало вздохнул киборг. «За натуральщину подороже предлагают». Хозяин даже подмигнул, как ни в чем не бывало, принимая плату от медведя. «В общем, ежели что, я предупредил, а то знаю вас, железячек. Камеру заметите, а потом перемочите всех, кто в доме находится». Резонно подумал Вин. Именно это он и сделал бы, если бы заметил камеру. Судя по осторожности хозяина, подобные прецеденты уже случались, и его честность продиктована исключительно инстинктом самосохранения, а вовсе не благородством души и внезапно проснувшейся совестью. «Звук-то камера записывает», — небрежно осведомился Вин, обнимая медведя за талию. «Ты посмотри вокруг. Это что, пятизвездочный отель? Ты думаешь, что у меня хватило бы бабок на то, чтобы в каждом номере подвесить хорошую камеру? Не лыбся, я правду говорю. Знаю я, как ваши братья врать». С этими словами он лихо вытащил свой левый глаз, оказавшийся простым стеклянным протезом, одним из самых дешевых. Дешевле только черная повязка. Показав глаз киборгу, хозяин расхохотался. Вин фыркнул и отвернулся. Уверенность в том, что никакой слежки опасаться не стоит, окрепла в нем окончательно. В комнатушке без единого окна не было ни отдельной ванной, ни даже отдельного туалета. Просто перегородка, грубо сработанная из голого кирпича, и занавеска из старого черного винила. Воняло соответственно. Оставалось надеяться, что удастся принюхаться. «Черт, пожрать бы чего, удрученно вздохнул медведь, бухнувшись на топчан, который натужно заскрипел старыми пружинами. «Потерпи», — рассеянно пробормотал Вин, внимательно осматривая помещение, щупая каждую подозрительную выемку или выпуклость в стене. Сюрпризы в виде камеры прослушки были бы сейчас очень не кстати. Убедившись, что кроме камеры между бетонными панелями на потолке никаких других средств слежения в комнате нет, Вин встал на кровать, выпустил когти и быстро раскромсал камеру. На всякий случай. Конечно, ничем таким, что могло принести хозяину прибыль на ниве нелегальной порнографии, они заниматься не собирались, но, скорее всего, порнография – это просто прикрытие, а все заведение под колпаком у правительства, и хозяин подрабатывает осведомителем. Правительственные агенты, а тем более куклы, без труда смогут прочитать по губам разговор подозрительной парочки. После расправы над камерой киборг отправился в ванную и включил воду. В старую жестяную раковину полилась ржавая вонючая жижа. Киборг некоторое время ждал, пока стечет грязь, но не дождался и решил промыть рану в ступне тем, что имеется, надеясь не подцепить столбняк. Регенераторов в этой дыре, разумеется, не было. Кое-как промыв рану, киборг даже не вытер, и тем более не стал бинтовать ее здешними занавесками. Наверняка не одно поколение трущобных выродков вытирало о них что попало. После этого Вин деловито обследовал помещение на предмет того, что могло бы сгодиться в качестве одежды, и задумчиво поглядел на виниловую занавеску, отделяющую туалет от комнаты. Киборг содрал ее, обмотал бедра, сложив поперек вдвое, и скрепил наиболее слабые места алюминиевыми кольцами-держателями. Получилась своеобразная юбка в пол, заодно и босые израненные ноги прикрывает. Хм, голова, усмехнулся байкер. Конечно, жаль, что проблему с обувью не решить так же легко, сказал Вин, оглаживая обновку. Ну ничего, придумаем что-нибудь. А теперь пошли. Куда это? Для начала, позаимствовать у местных обитателей в безвременное пользование пару ботинок. Если повезет, разживемся оружием, регенератором и деньгами. Надо бы экипироваться получше. Потом смоемся отсюда, прихватив дыло, и отправимся к головной башне Шекса. Байкер мрачнел с каждым его словом, и киборг поспешил добавить. Я понимаю, это не по твоим правилам, у байкеров не принято причинять зло приютившим людям, но отнесись к местным обитателям как к опасным противникам. Они, вполне возможно, могут пробраться сегодня же ночью в номер, перерезать нам глотки и забрать последние, а из меня еще вырезать все железо. На нижних уровнях хороших людей не бывает. Ну, за небольшим исключением, он кривовато усмехнулся. Заметив борьбу чувств на обветренном лице байкера, киборг негромко произнес. Ты ведь хочешь отомстить за своих? Ничего не отвечая, медведь вскочил с топчана и решительно двинулся к двери. И вдруг дернулся. С улицы донесся далекий лязг и гул. Что это еще? Слушай, это нижние уровни. Тут постоянно что-то грохочет, отмахнулся Вин. Нет-нет, мне этот звук знаком, как будто механизм работает. На нижних уровнях повсюду механизмы, тут фабрик одних. Да нет, я уже слышал такой звук, как только этот, как его. Дел, меня спас от Химеракера, то за нами как будто бы слежка увязалась. Нет-нет, да и призвякнет вот так, я схожу к тому рефрижератору, проверю, нет ли опасности какой. Все-таки ледяной неплохую службу сослужить может. Да и потом, как я в долгу перед ним останусь. Поняв, что отговаривать упрямого байкера бесполезно, Вин нехотя пропустил его вперед и вместе с ним вышел из номера. По дороге до выхода им несколько раз попадались навстречу обитатели мотеля, и юбка киборга неизменно вызывала бурю восторгов и присвистываний. Ничего, веселитесь пока, холодно думал Вин, усмехаясь. Сейчас мы вернемся и поговорим в другом тоне. Да, да, вот этот, точно. Медведь сразу же узнал рефрижератор, второй в ряду слева. Неподалеку от мотельчика располагался завод по производству сложных полимеров, точнее, его небольшая часть, платформа с рефрижераторами, большинство из которых все еще работало. Дел взломал один из них и забрался внутрь. Однако дверца была слегка приоткрыта, и в синевато-белом нутре промышленной морозилки никого не было видно. «Только не говори мне, что он отправился отлить», — усмехнулся Вин. «Черт!» — раздосадованно воскликнул байкер, хлопнув себя руками по бедрам. «Он что, договоренность нарушил и смылся без нас?» Он собирался предположить что-то еще, но вдруг чуть дальше, в полутьме настоящей аллеи из однотипных морозилок, снова послышался далекий лязг механизма. Байкер сорвался с места. Вин вздохнул и ринулся следом, ковыляя. Через мгновение они резко затормозили. Дэл неподвижно, как статуя, стоял на месте и смотрел вдаль, словно только что гнался за кем-то, но так и не смог догнать. «Эй!» Медведь подскочил к нему и развернул к себе. «Ты какого хрена тут лунатизмом страдаешь? Забыл, что должен восстановиться. Чего из камеры вылез? Он следит», — коротко ответил Дэл. «Кто? Что?» Так же коротко буркнул Дэл. «Что? Что?» Не понял байкер. «Никто, а что?» — пояснил Дэл, чуть повернув голову к медведю. «Кукольник. Тьфу ты, опять ваши разборки», — отмахнулся байкер. «Но сейчас-то никто или там ничто больше не следит. Он всегда следит. И что теперь? Ты так и будешь торчать тут?» Медведь уже начинал раздражаться. «Пойдем, Дэл», — негромко произнес Вин, приблизившись и положив ладонь на плечо ледяного киборга. Тот едва заметно дрогнул то ли от прикосновения, то ли от звуков собственного имени. Потом развернулся и двинулся следом за Вином. Медведь пару раз оглянулся по сторонам, подозрительно прищурившись, но ничего, кроме ровных рядов рефрижераторов, не увидел. Выждав несколько минут после того, как шаги людей стихнут, корректировщик осторожно спустился по стене и пружинисто спрыгнул на лапы. Замер. Поступила корректива. Слежку продолжить позже, а пока ожидать появления флайера типа ДМФ-713, оказать содействие. Глава 27. Блиссаргон насвистывал какую-то мелодию, иногда поворачивая штурвал. Жаль, что нельзя запрограммировать автопилот, выстроив маршрут по спутнику. Ведь это все равно, что выйти в поле перед дивизией танков и размахивать руками, крича: «Вот он я!» Сеть засечет их в одно мгновение, а уж потом с крючка не сорвешься. Бегать от кукол у Блиссаргона настроения не было.